Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Демидов Максим Константинович, ОРСВ. Уведомляю вас о записи разговора. Слушаю вас. Но мне задолженность нужно решить до Нового года. Вопрос по задолженности. Как бы это можно было бы сделать? А фамилия, имя, отчество ваше? Ну ты же знаешь, ты же офисный планктон, ты же все знаешь. Ладно, раз в таком... Ну давай, продиктую, ладно, ты, может, не профессиональный еще. Давай это, Нуренко Виталий Вячеславович, давай. Его прервать. Шебурши давай там лапками своими планктонгими. Вы меня услышали? Не, а что ты сказал там? Ты же офисный планктон, я тебя плохо слышу, скажи еще раз. Я внимаю твоему глазу, давай говори. Ну не бойся, я тебя не побью, говори. Ну не обижайся, но я реально хочу погасить задолженность. Ну что там по задолженности, расскажи, пожалуйста. Так, ладно, давайте перенаберем. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Слушаю вас. Вы какаете? Я могу перезвонить. Вам удобно сейчас разговаривать? Я вас слушаю. Какой у вас вопрос? А вы в туалете находитесь? Эхо такое просто. Вы какаете, да? Я вас слушаю. Вы позвонили в региональную службу взыскания. Какой у вас вопрос? А, я по поводу задолженности звоню просто. Вот у меня до Нового года хотел бы решить все вопросы задолженности. Но я слышу, что вы какаете. Вам сейчас неудобно. Я заебал, блядь! Я Дед Мороз. Алло. Привет, дед. Здравствуйте, ОРСВ. Меня зовут Ирина Маханна. Слушаю вас. Как Ирна Маханна? Как вас зовут? Дина Мухановна. Мухановна? Да. А Муха, случайно, не твоя бабушка? В каком дело? А Муханова, это как твоего батю звали? Мух, что ли? Мух? Мухановна, блядь. Здравствуйте. Да, здравствуйте, а Дину Мухановну позовите. А вы куда звоните? Ну, этим попрошайкам, коллекторам, которые это по помойкам шарятся и с меня там долги требуют. А вы кто? Кнуренко Виталий Вячеславович, я ваш повелитель. Угу, понятно. Ну, так это, Мухановну позовем. Мне интересно просто, как ее батю звали. Просто Мухановна, это как ее батю звали. Там. Она назвалась, блядина Мухановна. Я с вами вынуждена попрощаться. До свидания. Почему это? Подожди, а что вы вынуждена? Зачем? Давайте я им еще... Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Слушаю вас. Да, по поводу задолженности. Так. Задолженность у меня. Ну вот, и задолженность. А что там нужно, чтобы погасить? Сколько? Для начала назовите ваше фамилию, имя, отчество. Это ваше на рождение. Посмотрю информацию. Кнуренко Виталий Вячеславович. Доренко Виталий Вячеславович, наш программ не зарегистрирован. Кнуренко, какой Доренко? Доренко умер, и земля ему стекловатая. Это я Кнуренко. Кнуренко? Да, Кнуренко, лапками там давай набирай, ты резво им набираешь. Посмотри там. Я слушаю вас, Виталий Вячеславович, слушаю, но это вроде закрыто по всем долгам, которые есть. Все закрыто, да? А что вы мне смс прислали? Сообщение не отправлено было у вас финансовые долги, все же открыто, Виталий Вячеславович, претензий компания не имеет. Хорошо, а что вы делаете на Новый год? Какое-то отношение имеет к данному вопросу. Ну, я мог бы поебать ваши жирные ляхи. Интересное предложение. Ну так как вы, ко мне, может, заедете? Если вы разговор в подобном тоне продолжать, я буду вынуждена предсказать. Хорошо, давайте я попробую интеллигентно. Можно ли с вами вас пригласить на свидание? А почему это не у вас есть парень? Ну вы посмотрите на мою фотографию, красавец мужчина. У меня даже все зубы на месте, не то что у вашего парня, бати или там брата, у меня даже все зубы на месте. Видный такой самец. Я понимаю, прекрасно, но сегодняшний день мы с вами поговорили по поводу финансового... Ну, это, я бывший моряк, я люблю за штурвалом постоять, я мог бы вас это, выебать. До свидания. Так... Алло. Вячеслав? Да. Здравствуйте, это компания «Финпрогресс». По поводу кредитов мы с вами общались, но так и не получили от вас документы по недвижимости. Скажите, пожалуйста, удобно вам отправить их? Или вы решили вопрос уже? Документы по недвижимости. Это проклятый старый дом мой, да? Хотите? Вот точно, в парке Горького. Да, в заросшем парке стоит старинный дом. Верно, по нему все. Забиты окна, и мрак царит безвечно в нем. Вернемся к вопросу. Вы... Так вот, это по вопросу. Смотрите, что я хотел вот сказать. Я... пытался, чудовищ нет на земле. Давайте я вам продиктую адрес электронной почты, куда вы сможете направить нам документы. Будет удобно? Да вы не понимаете всей сути ситуации. Вы же не понимаете, я же вам объясняю. Я же вам объясняю, что я пытался сказать, чудовищ нет на земле. Но тут же раздался ужасный голос во мгле. И вот... Мне больно видеть белый свет, мне лучше в полной темноте. Я... Еще секундочку. Спасибо, Foxplay, спасибо большое. Сейчас перезвоню. Здравствуйте, вы позвонили в «Финпрогресс». Мы работаем здесь... Алло. Алло, да, вы же мне не дослушали, по поводу дома же рассказывал. Да, вы не со мной общались, наверное. А, не. Ну да, возможно. А ну сделайте женский голос. А, что еще раз? Сделайте женский голос. Нет, я так не умею. Не, вы умеете, вам нужно только постараться, вы сможете, я вас верю, сделайте женский голос. И тогда я снова пойму, что я общался с вами. Вы очень хорошо меняетесь в лицах, вы очень хорошо перебираете личностями, вы ими... Пользуйтесь как перчатками, вы только что были женщиной, но сейчас я общаюсь с мужчиной. А ну сделайте женский голос, потому что он у вас и так женоподобный. Я понял, перезвоните еще раз по этому номеру, вам девушка ответит. А, хорошо, да, сейчас перезвоню, давайте, вам так удобнее, я понял. Давайте. Здравствуйте, вы позвонили в «Финпрогресс». Мы работаем с 10 до 18 для обычных людей с непростыми задачами. Если ваш менеджер... Компания «Финпрогресс», здравствуйте. О, вы снова женщина! Отлично! Да, так вот, я же вам не дорассказал про дом. Это был... Вот, вы слушаетесь... Просто вам нужно понять, чтобы, скажем так, чтобы мне эту действительно сумму одобрили, вы должны меня выслушать, понимаете? Мне вот на душе оно все болит, вот. То, что мне больно видеть белый свет... Мне лучше в полной темноте. Мы с вами говорим о документах. Направьте документы, мы сможем сделать вам расчеты и рассмотреть. Блин, я вам свою душу выкладываю, а вы документы. Нет. Вы понимаете, что я вам свою душу выложил? Другая организация занимается выслушиванием, поэтому мы работаем по расчету. Нет, я сейчас в доме ошиваюсь, понимаете? Мне дело в том, что больно видеть белый свет. Нужно как-то сделать, чтобы меня перес... Давайте тогда так. Направьте документы, адрес наш есть на... сайте, можете также, где номер... Подождите, а я вам отправлю документы, а вы меня выселите на улицу? Вы отправляете их в электронном формате. Хорошо, ладно, давайте, чтобы в электронном формате вы мне сделаете диксакинг за отсылку документов. Ну, мы посмотрим документы, и тогда уже сможем поговорить с вами. То есть, если с документами все нормально, вы мне диксакинг сделаете? Мне нужно две процедуры, чтобы вы мне сделали. Смотрите. Первое по документам. Диксакинг – это обязательно. Это условие номер один. Это даже не оговаривается. Никаких «но» или «или». Так, подождите, я вам просто... Вы понимаете, что это недвижимость в парке Горького? Да ёпта. Я их доебу сейчас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы позвонили в отдел по работе задолженности ООО «Финпротект». Меня зовут Бирюков Евгений Эдуардович. О, да. Вы клиент нашей компании? Да, о, да, я клиент вашей компании. Фамилия, имя, отчество, пожалуйста. Шершень Юрий Владимирович. Спасибо, Юрий Владимирович, минуту, пожалуйста. Да. Дата рождения. 21.06.71 года. Спасибо. На серию номер паспорта... Не, за что. Серия номер... Далее. Юрий Владимирович, какой у вас вопрос? Ну вот, я дело в том, что хотел бы до Нового года вот все вопросы с долгами решить, а мне вот тут смски приходят. И ваш сотрудник ко мне в улей полез. А вы же знаете, что я шершень, я в зимней спячке, когда меня разбудишь, я очень злой. Вот. Я его ужалил. Ужалил. Спасибо. Юрий Владимирович, пару минут внимания, пожалуйста. Да. Мы работаем в интересах МФК «Быстрые деньги». Давайте, пожалуйста, конструктивно по конкретике. Что вас интересует? Так, по конкретике. Меня интересует, вот как там, что, сколько я еще должен, чтобы там погасить, что там нужно. Угу. Актуальная сумма задолженности на сегодня 3783 рубля. Ну. Так что, а вы что, не можете закрыть это, просто зачеркнуть у себя там в компьютере? В таком формате это не решается, Юрий Владимирович. Нет, а как конечно. Это решается? Ну, во всяком случае, у вас перед организацией есть... Хорошо. Которые вы... Давай, знаешь, как решим до Нового года, чтобы было вот вероятнее всего. Просто реально сейчас денег нету. Я на адмирале Кузнецове у меня улей был. Ну, адмирал Кузнецов сейчас погорел, ты ж в курсе. Это русская армия равно адмирал Кузнецов. Это гордость. Вот. Из уважения ко мне могу погасить. Но раз нет, то нет. Можно сделать так... У меня есть один клиент на маленького смазливого мальчика, работающего в коллекторском бюро. То есть на тебя. Вот, мы могли бы сделать так. Я тебя с ним свожу, он тебя пёхает в задницу и платит мне деньги. С разницу я отдаю Финпротект. И ещё... 5000 рублей я даю лично тебе на лапу. Но все остальное это мое. Это мне все причитается. Как тебе такой вариант? Юрий Владимирович, наш разговор принял характер неконструктивный. И почему это неконструктивно? Я тебе предложил деньги вернуть. Еще и заработаешь. Вдумайся. Ну ты же задумался. Да, ну давай заработай. Заработай, солнышко. Ну сладенький. Сука, бля, охуевший. Да, отдел по работе задолженности. Меня зовут Агафонова Мария Николаевна. О, Финпротект разговор записывается. Цель вашего звонка. А я Юра Шершень. Вы клиент нашей компании. Цель вашего звонка. О, да, я клиент вашей компании. Быстро деньги. Ваша фамилия, имя, отчество? Шершень Юрий Владимирович. Серия, номер паспорта назовите ваш. Дальше. Дальше. Дальше. Вот. Одну минуту? Ну да. А Юрий Владимирович, я вас услышала. Хорошо, я информацию зафиксировала, но компания выставляет вам требования, чтобы уже в течение суток внесли оплату в полном объеме. Так, а смотрите, вот просьба такая, чтобы вот вы там не искали меня долго, потому что вы потратили... мое драгоценное время, вы же понимаете, что мое время драгоценнее вашего, то напишите, пожалуйста, мои данные у себя на жирных ляжках, чтобы в следующий раз так долго не искать. А ведите, пожалуйста, конструктивный диалог общения. Да, конструктивно, я зафиксируйте татуировкой у себя на жирных ляжках мой номер телефона и серию номер паспорта, и подпишите их там Шершень Юрий Владимирович. То есть у себя на ляшечках можете там написать все? Извините, к сожалению, разговор у нас не... Вы сможете это сделать? Коза ебаная, ты это сможешь сделать, скажи мне? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Представлюсь, отдел проблем... Не, не надо, не представляйся, это то же самое, что ты мне скажешь, дайте я вам на стол навалю кучу. Не представляйся, слышь, коза ебаная, закрой свой рот без зубы, блядь, гнилой, блядь. Закрой свой гнилой зубы, гнилой... Гнилозубый рот, закрой свой, блядь, не представляйся, блядь. Алло. Не, реально, она, знаете, так назойливо сказала, я представлюсь, блядь. Мне нахуй ее представление не нужно. Обращаем ваше внимание, что для повышения качества обслуживания все звонки записываются. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы позвонили в отдел по работе задолженностью ООО «Финпротект». Меня зовут Бирюков Евгений Эдуардович, разговор записывается. А я думал, я в гей-клуб позвонил. Дело в том, что здесь реклама есть, что это гей-клуб. Вы клиент нашей компании? А, хотя подождите, а как вы сказали, вы Финпротект, да? Совершенно верно. Вы а, ну это то же самое, да. Смотрите, мальчика по вызову нужно. Ну, вы, очевидно, ошиблись, наверное, телефоном. Не, не ошибся, не-не-не, Финпротект, все верно, все правильно, это же гей-клуб. Всего доброго, хорошего вечера вам, до свидания. Закрой ебало, блядь. Иди соси хуй. Так, давайте еще пару звонков, блядь, я от них оторваться не могу. Обращаем ваше внимание, что для повышения качества обслуживания все звонки записываются. Здравствуйте. Привет, псина сутулая, давай представляйся. Алло. Сука.